у тех, кои по крайней мере брали труд оспаривать нас, вечным аргументом была степь. Конечно, она имеет до 800 верст ширины, но эта степь вся заселена кочующими монголами, не слишком преданными китайско-манчжурскому племени, с которым не принадлежат даже одной вере. Но эту степь везде пересекают речки и рощи, везде есть топливо и вода. Для продовольствия десятки степных кораблей, верблюдов могли заменить тысячи подъемных лошадей, а их целые сотни можно разом купить на границе. Главное же то, что пред 30 тысячами русского войска не устоит 500 000 китайцев. Кажется, это ясно. У нас и без того слишком много владений, продолжают спорщики. Да кто говорит о завоевании Китая, о присоединении его к России? Но когда судьба, или лучше сказать, само провидение, нас с завязанными глазами подвело почти к каменной стене, как не внять его гласу? Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов? Как на устье Амура, где так много удобных пристаней, не сделать нового порта и не заменить им несчастные Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто раз было бы полезнее, чем наши глупые американские владения, все эти Курильские и Алеутские острова. Наконец, как оставлять в запустении великое, плодородное пространство земли и не открыть его на севере Сибири прозябающим племенам, якутам, тунгусам, корякам, чтобы с животных превратить их в людей? Глаз Божий, глаз народа. В Иркутске, Нерчинске и Забайкалом нету жителя, который бы не говорил о Даурии, как о потерянном рае. Эти бедные люди не могут понять, чем прогневили они так белого царя, что он им не хочет отпереть его. Европа поглощает все внимание правительства, и ему мало времени думать об азиатских выгодах. К тому же почти всегда дипломатическая часть поручалась у нас иностранцам, и они более заботились о том, что к ним ближе. Берон, немец или латыш, бог его знает, даром отдал Даурию, а русский Потемкин хотел опять ее завоевать. Все великие помыслы о славе России, исключая одной женщины, родятся только в головах одних русских – Годунова, Петра, Потемкина. Наступил для посольства день отъезда – 21 декабря. Снегу не было, холод несколько дней начал усиливаться. В это утро термометр на солнце спустился на 14 градусов ниже точки замерзания. Перспектива была неутешительна. Дни проводить в колясках или верхом, а ночью в клетчатых, войлоком укутанных юртах или кибитках. Посол мрачен, все другие печальны. Первый раз в жизни услышал я слово «бивуак», не зная, что через несколько дней должен буду испытать его значение. С кем-то на дрожках рано поутру отправился я в Малую Кяхту. Скоро прибыл посол с дружиной и в деревянной церкви выслушал путешественный молебен, что исполнил он как простой обряд, который ему присоветовали. Вышедший из церкви, поспешил он сесть на лошадь. У меня сердце сжалось, когда пришлось мне расставаться с товарищами. 3 месяца свыкся я с ними в ссылке. Все простились со мной дружески. Все накануне снабдили меня письмами в Петербург. На улице и по дороге